Мун ана хотлик иля дида абун. Мун ана йотлил иля дида абун. Мун ана хури хадина цивеса. Мун ана хадуй ухдили дун гитун. Мун ана хадуй ухдили дун гитун. Чехерал бираз дие ишан хабун. Сихерал бираз дие ему лагун. Мун ана хотлик иля дида абун. Мун ана йотлил иля дида абун. Мун ана хури хадина цивеса. Мун ана хури хадина цивеса. Хай обратно дадутся.